Стрельников снисходительно усмехнулся и пояснил. Есть люди, которым нравится знакомить друг с другом всех своих друзей, родственников и даже случайных знакомых. Они создают вокруг себя сообщество взаимно знакомых людей и варятся в этом чане, теша себя иллюзией о том, что вот какие они всеми любимые и как много народу всегда рядом. Есть даже такие, которые знакомят бывших и новых жен или любовниц и радуются тому, что дамы нормально общаются, не выцарапывают друг другу глаза и вообще вроде бы даже подружились. Вот это я и называю избыточной семейственностью. И сами так не поступаете? Никогда. Почему? Ну, разве плохо, когда все ваши знакомые знают друг друга и дружат? По-моему, людям должно нравиться, когда вокруг них существует такое сообщество. Мне нет, — отрезал Стрельников. Я слишком хорошо знаю, что из этого получается. Во всяком случае, знакомить своего сына со своей любовницей я не стал. Это относится только к Широковой? Или Люба Сергеенко тоже не была с ним знакома? Не совсем так. С Любой мы долго жили вместе, и когда сын звонил мне, случалось, что к телефону подходила она. Но это было всего несколько раз. Саша редко мне звонил. Крайне редко. Отчего же? — удивилась Настя. — У вас конфликт? — Нет, отнюдь. Я сам звоню ему почти каждый день. Так что в его звонках нет необходимости. Только если уж что-то очень срочное. Но, повторяю, кроме нескольких кратких бесед по телефону, никакого общения между Любой и Сашей не было. Во всяком случае, я об их более тесном знакомстве не знаю. — А с Милой? — напомнил Коротков, возвращаясь к главному. — С Милой тем более. Некоторое время назад у Саши появилась новая девушка. Он увлекся, и ему стало не до меня. Он и раньше-то звонил крайне редко, а теперь и вовсе перестал. Насколько я знаю, за то время, что в моей квартире жила Мила, Саша мне ни разу не звонил сам. Я, собственно, не понял, к чему эти вопросы. Почему вы интересуетесь фактом знакомства моего сына с Милой? — Я объясню, — пообещал Юрий, — но попозже. — А сейчас, скажите, пожалуйста, семья Томчаков знает Сашу? — Естественно, с самого рождения. Как же может быть иначе, если мы со Славой Томчаком дружим с первого курса института? — Значит, Лариса Михайловна тоже его знала? — Ну, конечно. Стрельников начал раздражаться, причем очень явно. После того, как Лара закончила медицинский и стала врачом, мы все проблемы с болезнями решали через нее. Когда Саша в 7 лет упал с дерева и заработал легкое сотрясение мозга, Лара сказала, что будет сама его наблюдать, потому что такие травмы, даже легкие, могут с возрастом давать осложнения, особенно в период полового созревания. С тех пор она осматривала Сашу не реже 2 раз в год на протяжении многих лет. Слава богу, обошлось без последствий. Лара уверяла, что он абсолютно здоров. Вернувшись на Петровку, Настя позвонила следователю Ольшанскому. Он, со слов уже допрошенного Томчака, повторил ей то же самое. Получалось, что не узнать Сашу Стрельникова Лариса не могла, в каком бы гриме он ни был. Получалось, то есть опять ничего не получалось. Милу Широкову юный игрок убить мог, а Ларису Томчак — нет. И нужно было начинать все сначала. — Константин Михайлович, а что с Дербышевым-то делать? — уныло спросила Настя следователь. Его выпускать надо, срок истекает. А у меня никаких идей. Еще утром их было полно, а сейчас все лопнули с оглушительным треском. — Плохо огорчаешь ты меня, Каменская, — очень серьезно ответил тот. — Давай, что ли, попробуем старый испытанный способ всеобщего штурма. Вдруг да поможет. Это как? А просто. Сажайте Дербышева в спецмашину и везите сюда ко мне. И вызывайте сюда же на 20:00 всех остальных. Стрельникова, Леонтьева с женой и Томчака. А к 21:00 доставьте юную парочку, Сашу Стрельникова и его подружку. Ты, кстати, у нее на фирме побывала? Побывала, вздохнула Настя. Там тоже все расплывчато, ни два, ни полтора. Наталья Загребина. На прекрасном счету. Квалифицированный и дисциплинированный сотрудник. Ни в чем подозрительном не замечено. Прямых контактов с фирмой, где работает Дербышев, у ее организации нет. В том смысле, что они не ведут общих дел. Но это, разумеется, не исключает, что Загребина могла явиться на работу к Дербышеву. Повод найти несложно, поскольку обе фирмы так или иначе связаны с недвижимостью. И еще одна деталь. Загребина, по сведениям нашего адресного бюро, в Москве не прописана, хотя на работе все дружно утверждают, что она коренная москвичка. А где сейчас эта сладкая парочка? По последним сведениям, дома у Стрельникова-младшего. Мы на это направление бросили Селуянова. Он утверждает, что Загребина обычно до 5 часов находится на службе, потом садится в свой сверкающий автомобиль и едет встречаться с Сашей. Как правило, часов до 10:00 они или находятся в его квартире, или куда-нибудь ездят вместе, а потом отправляются туда, где можно во что-нибудь поиграть». Селуянов, например, выяснил, что в течение последней недели их 2 раза видели там, где играют в карты по-крупному, и 3 раза в казино.